Он спасет людей своих от грехов. А если ты не хочешь быть своим Богом, то для чего тебе Бог будет спасать? Какой смысл это делать? Что делать? Молиться надо. А я уже молюсь, я не помню, она, наверное, сказала, лет 5 молюсь. А я возьму, да ей скажу это по телефону. А сколько ты молишься? 5 минут утром, 5 минут днем, и покуда не заснешь на коленях вечером, она мне говорит, а сколько ж надо молиться? Я говорю, как сколько? Написано, не пристану, ты у тебя зачем? Нас, говорит, научили так в нашей церкви. Помолился раз и верю, что получишь. Я говорю, ну тогда и верю, что получишь. Говорит, да вот то-то дело, что он не получил. И соблазнился и ушел. Я говорю, ну правильно. Вы просто пожали то, что посеяли. Не говорю ей. Я вас не направляю на Евангелие Летяева, на Евангелие Ульфа Экмана, на Евангелие там Карла Густава Щеверина, каких-то других. Я вас направляю на Евангелие Христово. А Евангелие Христово говорит, непрестанно молитесь. Поэтому, что ты говоришь, молилась, ты еще не молилась ни разу так, как надо. А хочешь получить от Бога ответ полноценный. Но я дальше не рассказываю, но я помню, когда-то рассказываю, вы можете вспомнить немножко, если это надо. Но, в общем-то, мы очень часто не имеем трезвого понятия молитвы, к сожалению. А Библия говорит, должно всегда молиться. Ну, не унывать, это будет отдельная тема. Насколько я сегодня успею, я ее освещу немножко. Потому что что мешает нам бежать и добежать первыми, это уныние. Когда мы молимся, и кажется, что-то не так происходит, и дьявол все трактует по-своему и повергает нас в уныние. Тогда мы уныло говорим, а какая польза молиться? Это как гири на ногах. Почему Господь говорил, должно всегда молиться и не унывать? Но дальше вот он говорит интересные вещи. Когда мы читаем дальше, мы находим нечто очень интересное для нас. Что говорит о том, что, наверное, мы никогда еще не молились ни разу так, той молитвы, на которую Господь непременно ответит. Хотя то, что я буду говорить, наверное, есть исключение. Все-таки, наверное, есть люди, которые так молились. Но в общей массе этого не было. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? А Бог ли не защитит избранных своих? Как они молятся, скажите? Вопиющих. Вы, наверное, разницу видите? Вопиет в молитве и просто шепчет. Просто вот так вот. Ну, молится обычно, молится как каждый день. Разница есть. И Бог говорит, какая молитва? Вопиющих к Нему. Это даже вложили все то, что можно, все свои чувства вложили. И это уже, это плач перед Господом, это вопль. И сколько так молились? Вопивших к Нему день и ночь. А теперь скажите, вы помните такой день, когда вы вопияли к Богу о своих мужьях, о своих женах неверующих, о своих детях? Упали на колени утром и с плачем, Господи, спаси, да день и ночь. Потом глянули, о Господи Боже, 12 часов ночи, промолился весь день и ночь. Было когда-нибудь такое? Не было. А говорили, 30 лет молюсь, 40 молюсь. Кажется, ни одного дня не молилась так, как надо. Вот такой молитвы, на которую Бог отвечает. А это ж не я выдумал. Я читаю то, что Христос сказал. Он сказал, что ответит Бог, даст ответ свой избранным своим, вопиющим к Нему день и ночь. А если кто-то, не выразив одной щелочинки, да 5 минут в день, скажите, как ему ответить? Оно ж не соответствует тем стандартам, которые здесь написаны. И я понимаю, в чем смысл. Вы знаете, Бог не столько смотрит на наши слова, сколько на чувства наши, как мы переживаем. И когда дети были больные, то можно что-то сказать такое приблизительно было. Когда ни днем, ни ночью покой был, не молились исцели сына. Может, не совсем день и ночь покой, но хоть похожее нечто было. Вот отношение спасения, может, и было, но скорее всего не было. Скорее всего не было. Плакали, вопияли, жаловались Богу. Почему жаловались? Потому что незаслуженно обидел муж, сын и так далее. Побил иногда по пьянке, но вообще потому что болит. И вот от этого защити, Господь, там, знаете, обидно, и слезы текут. А вот, Господи, спаси конкретно, дай ему спасение, вопиять день и ночь, наверное, не было. Поэтому, наверное, надо будет, когда мы станем на колени, сказать: Господи, прости меня, что я обманываю себя и других, что 40 лет молилась, а в самом деле то и дня не молилась так, как надо. Это думала, что молюсь, что тебе сказала 5-10 минут, больше может быть больше даже. Но вот именно, что днем, день и ночь, вот с такой ответственностью, с такой глубиною чувства, не было этого. Так бы мне хотелось, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. Я не думаю и любящий не строю, что уже завтра в Ляховичу все попадают в колени и с утра будут кричать: Господи, спаси! Наверное, такого не будет. Но хотя бы поняли, как это делается. И что является той молитвой, на которую Бог отвечает. И, наверное, будет ответ частичный, почему он не ответил. А потому что ее не было как таковой молитвы. Отметили, галочки поставили, что молились. Может, даже иногда и время поглядели, и, может, по нашим стандартам где-то и полчаса помолились. Может быть, и это для нас много. Я часто, говорит, стали на колени. 40 минут прошло, как одна минута. Как будто 40 минут. Это настолько молитва была долгая, что, наверное, Павел сутки молился, никогда не хвалился так, что вот прошло так быстро. Я не собираюсь унижать даже одной минуты молитвы. Даже если одна минута молитвы была, то она принята Господом. И я совсем не топчусь по тем молитвам, которые были. Я просто говорю, было, но не совсем то, что должно было быть. Могло быть гораздо лучше и больше, и глубже, и сильнее, чем было. Вот я только эту сторону отчиняю молитвы. И Господь здесь и говорил вот на эту тему. Должно вам молиться, не унывать, и вот как молиться. Поэтому, прежде чем сегодня говорить нам, что много молился, наверное, придется немножко подумать, чем это говорить. Вряд ли за эти 30 лет 40, да вообще не вряд ли, не доберется года молитвы. Я имею в виду, вот целый промолился без перерыва. Наверное, не наберется. Это будет очень мало из того, что могло бы быть. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Это фундамент. Это основание для всякого успеха. Мы можем очень много делать. Бежать, стараться, говорить, кричать. Но если не будет молитвенной подготовки вот такой солидной, то этот труд не будет эффективным, который мы делаем. Мы не сможем добежать до нашего соперника раньше, если не будет вот такой интенсивности. И вот эта молитва, эта молитвенная жизнь, она должна быть как дыхание у нас. Иначе у нас просто ничего не получится. Мы потратим силы, и здоровье положим, и эффекта не будет того, которого надо, который мог бы быть. Неэффективная работа. И еще на что я обращу внимание. На одно выражение Христа. Сказывай вам, вот если будет все вот так. Подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле? Спрашивается. Если человек вопиет день и ночь. если молится, о какой вере можно вести речь? Разве без веры можно вот так интенсивно молиться? Но Господь говорит, при всем этом, какой-то веры еще говорит. Вы знаете, друзья, о чем он говорит? Он говорит не только той части веры, которая выражается в словах и в чувствах, и в нашем поведении, в отношении молитвы и других вопросов, но и в отношении жизни. Вы помните, что является полноценной верой? Какая вера будет полноценной? И Бог называет верой. Покажите вашей веры. Вы помните, кто? С чем качество составляющих? Покажите вашей веры. Добродетели, рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. А если это у вас есть, оказывается, этого может не быть. Если это у вас есть, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода у познания Господа Иисуса Христа. А в ком нет чего, оказывается, может быть, в ком-то и нет. Если было бы невозможно не иметь, то Господь не говорил бы, о ком нет чего. Тот что? Тот член закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Скажите, с такой верой, а в ком нечего, Бог даст ответ? Нет. Нет. Потому что нету веры. Вот как раз здесь об этом идет речь. А Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле? Оказывается, прежде чем говорить, что Бог мне не отвечает, надо проверить, как я молюсь и какая у меня вера. Она просто на словах вот эта вера. Или я в этой вере показываю то, что у веры должно содержаться в настоящей. Вы знаете, Бог не может отвечать так. Потому что все люди скажут, то если он так живет и Бог ему делает, то зачем мне стремиться? Тогда и Бог разницы не делает. Тогда некоторого времени разницы как бы и не видно. Но Малахия говорит, что придет время, когда я покажу разницу. Помните? Между служащим Богу и не служащим Ему. Я бы очень хотел, чтобы вот именно вот эти аспекты молитвы, вот эти важные стороны, которые я объясняю, чтобы мы держали во внимании. И чтобы мы начали и молиться, и понимали, что мы должны. И никаких не могу. И никаких времени не было. Мы должны уделить время, найти и для молитвы дома в тайной комнате. А вообще-то речь идет о постоянной молитве. Когда мы работаем, когда мы идем, когда мы сидим. Мы можем сказать, но так невозможно. А я вам скажу, что возможно. Если возможно всегда думать что-нибудь, и потом тот никакого эффекта не дает, то пользы не приносит. Да вообще некоторые мысли, которые мы часто рассматриваем, мы и людям-то не скажем, что мы думаем. То если это можно думать, то почему молиться нельзя?